Восемь знаков. Короткие ноты — это точки, а длинные — тире. Вы знаете азбуку Морзе? Нас заставляли ее учить при поступлении в Национальный корпус полиции, но, признаться, я ее порядком подзабыл. Даниэль поднялся со стула, обошел вокруг стола и сел рядом с Матеусом, чтобы получить доступ к компьютеру. Он затруднился бы сказать, дешевый или дорогой одеколон употребляет инспектор, зато был уверен в том, что с количеством инспектор переборщил. Этим одеколоном, хотя его запах и не был неприятным, сам Даниэль ни за что бы не воспользовался. Так могло бы пахнуть от солидного, состоятельного мужчины. Скорее нотариуса, чем скромного клерка. «Мы выиграем время, если не станем ждать, пока вы вспомните азбуку Морзе, а поищем ее в Гугле». Через несколько секунд перед ними возникла страница, где объяснялось, каким буквам алфавита соответствуют знаки азбуки Морзе. И к их общему удивлению оказалось, что ноты партитуры обозначают не буквы, а цифры. Когда Даниэль расшифровал восемь сочетаний точек и тире, содержащихся в партитуре, обнаружилось следующее. Код, зашифрованный в татуировке, состоит из восьми цифр. 47201320, сказал Даниэль. «А что, по-вашему, означают эти цифры?» — растерянно спросил полицейский. «Понятия не имею. Конечно, я не математик, но, кажется, речь идет о какой-то известной числовой последовательности, вроде ряда Фибоначчи. Я прочел кучу детективных романов. Скорее всего, мы имеем дело с чем-то более обычным, вроде номера телефона». Томас не был обычным человеком, поэтому не стоит отвергать ни одну гипотезу, даже связанную с нумерологией. Вы знаете, о чем я говорю? Здесь я полный профан. Странно, потому что сейчас на телевидении полно программ, посвященных этой теме, и некоторые из них совсем неплохие. Вчера, например, говорили о числе зверя 666, которое является частью иудейской нумерологии. Ах, да, начало я видел, но мне стало скучно, и я переключился на другой канал. Помню, что 666 — это зашифрованное имя Нерона, но я толком не понял, почему. Это довольно сложно. У древних евреев каждой букве алфавита соответствовало определенное число. 10 первых букв — это числа от 1 до 10, следующие 10 — от 20 до 100, и остальные от 200 до 900. Например, начальная буква имени Нерон, Н, — это 50, Р — 200. Вы пропустили Е. Семитские народы не пишут гласных. Нерон, Цезарь, по-арамейски — пишется НРВН ГСР. А соответствующие этим буквам цифры в сумме дают 666. Зверем был Нерон, поскольку он преследовал христиан. Инспектор Матеус начал испытывать беспокойство, которое постарался скрыть, когда задавал следующий вопрос. И какое отношение это имеет к последовательности чисел, которые мы располагаем? Склонностью превращать слова в цифры отличались не только древние евреи. Ею часто грешили и музыканты. Бах, например, был прекрасно знаком с символическим значением определенных цифр и отдавал себе отчет в том, что буквы его имени в сумме дают 14. Б равно 2, А 1, С 3, H 8. «Пожалуйста, продолжайте. Я чувствую, что мы на верном пути». Бах превратил число 14 в нечто вроде своей подписи. Говорят, что когда ему предложили вступить в самое престижное в Лейпциге музыкальное общество, он медлил, пока не убедился, что ему будет присвоен номер 14.